Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 8 сентября, в эфире Арцахского общественного радио, русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение Минобороны НКР. Репортаж заседания Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции. Левону Айрапетяну предъявлено новое обвинение. Итак, подробности новостного блока. Баку в лице собственного военно-политического руководства осуществляет преступную тактику приближения ситуации в зоне Карабахского конфликта к военной. Об этом говорится в сообщении Минобороны НКР. Согласно сообщению, о вышеуказанном свидетельствует частота провокационных действий со стороны вооруженных сил Азербайджана на передовой линии и динамика количественного и качественного роста применяемых в ходе этих действий видов вооружения. Сегодня уже Азербайджан, отмечается в сообщении Минобороны НКР, не пытается собственной пропагандой, как раньше, выдавать предпринимаемые им же действия в качестве ответных шагов, а нагло представляет периодические обстрелы армянских позиций из артиллерийских, ракетно-артиллерийских и стрелковых вооружений различного калибра ничем иным, как демонстрацию своих военных возможностей. Кстати, власти Азербайджана продолжают воздвигать разграничительную стену на границе с Арменией. Об этом пишет азербайджанская агентство АПА. Согласно сообщению, защитную стену начали возводить еще несколько лет назад. Исполнительные власти Товузского района Азербайджана сообщили, что построено в общей сложности 1300 метров стены высотой в 4 метра и шириной 80 сантиметров. Отметим, что идея строительства стены вдоль границы Азербайджана с Арменией и НКР обсуждается в Азербайджане с 2006 года. Напомним, что в 2011 году в азербайджанской прессе появилась информация о том, что азербайджанцы решили построить на государственной границе НКР и Азербайджана стену длиной 2700 метров и высотой в 3 метра под предлогом защиты мирного населения от армянских снайперов. Добавим, что согласно политике власти Азербайджана, жители приграничных районов насильственно удерживаются в районах повышенной опасности и лишены права покидать зону соприкосновения, находясь на правах заложников. Находившиеся в НКР французские парламентарии, члены фракции социалистов Национального собрания, посетили боевые позиции армии обороны НКР в восточном направлении линии соприкосновения с подразделениями вооруженных сил Азербайджана. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, парламентарии интересовались частотой нарушений режима прекращения огня, ознакомились с социально-бытовыми условиями и особенностями службы на передовой. Азербайджан в течение последних 15 дней пытается время от времени увеличивать уровень напряженности на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, направляя тем самым месседжи как армянскому обществу, так и международному сообществу. Об этом на пресс-конференции заявил политолог Сергей Минасян, добавив, что азербайджанская сторона подобными действиями пытается повлиять на стороны. По словам политолога, с другой стороны, Азербайджан пытается придать серьезность своей военно-политической ситуации. Однако иногда сам попадает в свою же ловушку. К сожалению, вместе с тем увеличивается динамика применения противником новых видов оружия и боеприпасов. 125-миллиметровых минометов, ракетно-артиллерийской установки типа ТР-107 турецкого производства, сказал Сергей Минасян. При этом эксперт указал, что несмотря на все это, в действиях Азербайджана ничего принципиально нового нет. На последнем заседании Госкомиссии НКР по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции на 3 года была продлена лицензия ЗАО «Водное хозяйство» на использование водной системы. Решение комиссии зачитал начальник отдела Андрей Мусаилян. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները եւ Տնտեսական Մրցակցությունը Կարգավորող Պետական Հանձնաժողովը որոշում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները եւ Տնտեսական Մրցակցությունը Կարգավորող Պետական Հանձնաժողովի ջրային տնտեսություն, փակ բաժին դիրական ընկերությանը ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին TF-59-ը ողորմամբ տրված թույլտվության գործողության ժամկետը երկարաձգել մինչեւ 2018 թվականի հոկտեմբերի 4-ը։ Госкомиссия обратилась в Минфин с целью выявления субъектов, имеющих преобладающую решающую роль на рынке по продаже чечевицы, подсолнечного масла и риса. По сообщению начальника отдела Сергея Григоряна, таковыми признаны ЗАО «Капитал», «Ребзит», «Океан», «Севан», «Барегуки» и частные предприятия «Нарека Ванесян» и «Нина Хачатрян». Последним необходимо в течение 10 дней представить информацию об объемах ввоза и реализации указанных продуктов в течение последнего года. Հաստատել ոչ բույն ձեր ձեր ապրական շուկաներում գործող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ներկայացվող տեղեկատվության ձևը։ Դնել հարելված 200 ներկայացված տնտեսվարող սուբյեկտներին 19 արժանքերտում հանձնաժողով ներկայացնել տեղեկատվություն 2014 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2015 թվականի հունիսի 30-ներառյալ ընկած ժամանակահատվածի ընթացքում իրենց կողմից ոչ բույն ձեր ձեր ապրական շուկաներում իրականացած գործունեության վերաբերյալ և ներկայացնեմ ոչ բույն ձեր ձեր ապրական շուկաներում գործող առավել խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների ցանկը, Կապիտալ Փակուղի Դրական Ընկերություն, Ռեպզիտ, Ակեան, Սևան, Բարիհոգի Սանալփակ Պատասխանությամբ Ընկերությունները, Ավանեսյան Նարեկ և Խաչատրյան Նինա անհատ ձենարկատեր։ Госкомиссия изучит заявки на получение лицензии на трансляцию радиопередач на частотах FM 105.5 и 105.01, поданные компаниями Mix Media и Radio Holding. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Во Дворце молодежи и культуры Степана Керта состоялся концерт молодой певицы из Соединенных Штатов Америки, нашей соотечественницы Крис Альбертс. В песнях Крис нет ничего лишнего, только личное. В них боль, любовь, разлуки и расставания. А самое главное в ее песнях есть жизнь. Авторская песня с нового альбома «Крис». Недавно Крис выпустил свой первый альбом под названием «Не буду лгать». Несмотря на то, что Крис Альберт живет в далекой Америке, она знает историю нашего народа, про национально-освободительное движение. Трогательную песню Ирины Перумян «Веродартир», которая сопровождала нас эти годы и была на устах у каждого карабахца. Несмотря на молодой возраст, Крис Альбертс – занятой человек. Она играет в театре, снимается в кино, дает концерты, пишет песни. На вопрос, в чем залог успеха, певица сказала: «Много-много трудиться, иметь хорошую семью». To fulfill your dreams, you have to work very hard. Хорошую маму с папой, хорошую семью, которые поддерживают тебя. И вот так все, что хочешь, будет. И не случайно, что в Арцах Крис приехала с мамой, которая поддерживает ее во всех начинаниях. Какой была Крис в детстве, мама ее сказала. Разная, как все дети. Самая обыкновенная, просто целеустремленная. Вот она сказала, она идет до конца. А мы не мешаем, мы просто помогаем. Несмотря на то, что Крис не родилась в Арцахе и была здесь всего два раза, Арцах она считает своей родиной. Первый раз в 2010 году. И как же кто-то оставляет, как будто я приехала домой. Я даже не жила здесь, но мое сердце здесь, моя родина, мои корни, моя семья. Тут очень красиво, тут очень тепло. Завершила свое выступление Крис Альбертс популярной песней «Kiss Me». Следственный комитет Российской Федерации предъявил новое обвинение бизнесмену и меценату Левону Айрапетяну. Как пишет газета «Коммерсант», Айрапетян обвиняется в том, что в 2010 году взял 700 тысяч долларов у матери, отбывающего пожизненный срок за цепь заказных убийств экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. Согласно новой версии следствия, мать сенатора дала эти деньги Айрапетяну для дачи взяток с целью облегчения участи сына. На начальной стадии расследования Айрапетян не отрицал, что Изместьева обращалась к нему с просьбой помочь изменить сложившееся в обществе отрицательное отношение к ее сыну, обвиняемому в серии тяжких и особо тяжких преступлений. Левон Айрапетян, по словам адвоката Рубена Маркаряна, пообещал посодействовать. На этом они в 2010 году и разошлись, утверждает защитник. О погоде. В среду 9 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут плюс 18-22 ночью, днем 28-33 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.